Корабельная пристань российской державы Архангельский город. А реку, а Двину пойдет Архангельский город с летнего полдня на полночь. А поставился на мыс, где высокий пур наволок лицом на летний запад, на Двину. Широка и державно-бережистая та река возвеличила город, как венцом. Толь глубиною немерна река-то, оли с океана моря великие суда ходят о самый берег без кручины.